«Ша!» — оборвал пальчик. «Вытер нормально. Надо по справедливости. Теперь я!» Они поменялись местами. Снова появилась лужица. «Лейте больше!» — распорядился пальчик. «Мне все равно. А ты, дыня, лупи от души, не бойся. Я злиться не буду. Я одним движением затру. Не верите? Спорим. Если не получится, дарю тебе, дыня, цепочку с кулаком». Корнелий сидел, раскинув ноги. Вода блестела у него между развернутых коленей. Рука болела так, что дыня забыл про осторожность и готовился врезать цепочкой по кисти пальчика от души. Крепко сжимал в ладони металлический кулачок. «Постой», — добродушно сказал пальчик. «Ноги-то сделай пошире. Вот так». Он деловито взял Корнелия за щиколотки и вдруг сильно рванул на себя. Дыня, запрокинувшись, проехал по паркету и, размазав воду собственным задом, стукнулся об пол затылком. Пальчик встал над ним, отряхивая ладони. «Видели? Вытер одним движением. Скажете, нечестно?» Все радостно завопили, что честно. «Ура, пальчику!» Из последних сил, давя в себе слезы, Корнелий встал. Не сдержал злости, швырнул цепочку с амулетом в грудь пальчику. Но тот не стал его бить за это, сказал великодушно. «Ничего, Дыня, не переживай. Лучше иди, посуши штанишки». На Корнелии были новенькие, первый раз надетые брюки, в точности как у Джимми Макферсона из кино «Стрелки желтой прерии», из толстого, с бронзовым отливом вельвета, святым поясом и чеканными пряжками на широких кожаных помочах. Корнелий наивно надеялся, что этот мужественный наряд в какой-то степени повысит его авторитет. А что получилось? Толстая ткань будет сырой целый день, а сосед по парте Юль Косачок на каждом уроке станет поднимать руку. «Господин учитель, пусть Корнелий глаз выйдет, а то под ним почему-то мокро». Представив это, Корнелий не выдержал и все-таки заплакал. Господи, почему опять вспоминается школьное время? Какой теперь в этом смысл? И в бюро сегодня отчего-то вспомнилось ругательство детских времен. Может, неспроста? Может, был в этом какой-то зловещий намек? И эти трое мальчишек на дороге, причем один рыжий и щербатый. Не все ли равно теперь? Теперь вообще ничто не имеет значения. «Святые хранители, за что же это мне, а? Чем я хуже других?» Корнелий всхлипнул, оторвал от душного дивана лицо. Понял, что в свесившейся с дивана руке все еще держит листок предписания. Дернулся от новой нелепой надежды, что все приснилось, и опять кинулся читать. «Господину Корнелию Гласу из Руты, с прискорбием извещаем вас». «С прискорбием! Сволочи! Они будут жить, жрать, пить, гоготать над анекдотами, а он? По какому праву?» Корнелий сел, уперся кулаками в диван. В зеркале напротив увидел свое дикое, мокрое лицо. Зажмурился. Под зеркалом затрещал телефон. Опять с какой-то дикой надеждой Корнелий бросился к аппарату, схватил трубку. «Ну, как настроение?» — спросил хихикающий голос Рибалтера. «Успокоился? Или снова будешь бросаться с так...» «Пошел к черту, гадина!» — взревел Корнелий и рванул из стены шнур. И обмер, осознав, что порвал первую нить из тех, которые связывают его с жизнью. Но он не хотел рвать. Это его жизнь. Кто имеет право ее отобрать? А может, попробовать на прокатной машине с разгона прорваться через пограничный кордон? Как в кино «Резидент уходит навсегда». Но в сопредельном Юртогасе та же система индексов. И кроме того, Корнелий Глаз никак не тянет на роль политэмигранта. А что касается простых беженцев и уголовных преступников, то есть Международная конвенция о выдаче. Вот именно, уголовных преступников. Если он попытается бежать, в этот разряд его и занесут. То, что конфискуют имущество и дом, наплевать. И у Клавдии, и у дочери есть свои накопления, они женщины многомудрые. Но если его схватят, а все равно схватят, казнь по уголовному разряду. Эту жуткую процедуру Корнелий видел на экране. В гулком бетонном зале, осужденного со скованными руками и завязанными глазами, ставят на колени у края квадратной ямы, в глубине которой торчит лента транспортера. Из динамика раскатисто звучат слова приговора, а затем назидание всем видящим эту сцену и краткая молитва. Выстраивается шеренга улан в масках и с черными траурными повязками на рукавах парадных малиновых мундиров. Гремит оглушительный и дымный залп карабинов, и то, что секунду назад было человеком, валится в яму. Транспортер уносит останки в адский зев крематория. Зев этот был показан во весь экран. Правда, передача была не документальная, а серия фильма «Дороги неправых», но знатоки утверждали, что все показано с полнейшей точностью.